Глава 43. Презумпция невиновности. У входа в зал суда меня поджидал Такер Брэнсон-старший. Офицер поприветствовал меня суровым взглядом, отведя в сторону. «Капитан, мне важно услышать ваше непредвзятое мнение по поводу причастности моего сына». «Полковник Брэнсон». Я замялся, подбирая нужные слова. «Вы думаете, что он виновен?» «В нашем деле правдивыми могут быть только факты. Отпечатки пальцев и образец ДНК Такера не совпадают с уликами, найденными на местах преступлений. Но признание... Его показания подтвердились. Мы обнаружили еще несколько трупов. Я не знаю, что думать. Насколько мне удалось узнать напарника за время совместной работы, он совершенно не вписывается в психологический портрет преступника. И чутье подсказывает, что он не причастен. «Да уж», — он покачал головой. «Шестое чувство к делу не приложишь. Вы готовы выступить на стороне обвиняемого с положительной характеристикой? Адвокат будет ходатайствовать за освобождение под залог, и ваше заявление может помочь». Я без колебаний заверил его, что сделаю все от меня зависящее. Я не лукавил. Переосмыслив случившееся и отбросив эмоции, я осознал, что Гарри прав. Выводы делать рано. Презумпцию невиновности никто не отменял. Я представил себя на месте Такера. Все, что мне было нужно в такой момент, — это поддержка. Однажды я потерял напарника. Но тогда я не мог ничего изменить. А сейчас? Пока мы живы, возможно, все. Предварительное слушание прошло так, как не ожидал никто. Такер отказался от освобождения под залог, заявив, что не может полностью контролировать себя и представляет угрозу для окружающих. Судья удовлетворила ходатайство прокурора, определив обвиняемому меру пресечения с заключением под стражу, а также назначила психиатрическую экспертизу. Я был обескуражен. Плохие новости генерировались одна за другой. Я уже опасался, что еще может вскрыться. Звонок Кэтрин застал меня на крыльце здания суда. К счастью, ничего страшного не случилось. Лизу выписывали из больницы, и я отправился в Санкист. Сестра осталась в машине у входа, а я ожидал в холле, когда показалась Лиза. Она немного прихрамывала, но для человека, пережившего похищение, выглядела бодрячком. Она улыбнулась и обняла меня. «Не переживай за меня, все уже хорошо». Она шепнула мне на ухо. «С тобой, да. Но ты не знаешь главного. Такер арестован по подозрению в серии убийств и твоем похищении». «Что?» Она резко отпрянула от меня, будто обожглась. «Что за вздор? Это не может быть правдой». Хотелось бы верить, но он подписал явку с повинной. «Нет!» — завопила Лиза. «Это ложь! И я знаю, как это доказать. Где Гарри? Он обещал мне помочь вспомнить». «Тебе стоит отдохнуть. Ты так много пережила». «Да, и не помню этого». Она оборвала меня. «Как я могу пролеживать диван, когда творится такая несправедливость?» «Хорошо, будь по-твоему. Я попрошу Гарри навестить тебя дома. И чтобы в офисе ноги твоей не было в ближайшие дни». «По рукам». Лиза перестала сопротивляться, надев маску милой, приветливой девочки.